517. Правильно. Если освободите сознание от праздных и ненужных мыслей, то останется масса времени для практического применения огненной йоги в жизнь. Именно пустяки и бродячие случайные мысли засоряют сознание и не оставляют места для самого главного. Главное — сокровище камня умножить, кристаллы психической энергии нарастить и увеличить, и накопить и собрать в этой жизни огненную мощь, огонь и свет, сгущенный в микрокосме своем. К тому и даются указания, и упражнения, и указывается смысл малых действий текущего дня, малых, но служащих все той же цели единой — сокровища накопить. Действуют все руками, ногами, словами, чувствами и так далее, а вы действуете энергией психической, и будет расти она в процессе постоянного сознательного применения. Пусть будет порой и отдыхом, и развлечением, ведь эту энергию можно направить по любому каналу, будь это область творчества или житейские дела. Мыслью творите и волею.